Глава 7. Ренат, сиди здесь и не высовывай свой конопатый нос. Ты меня поняла? Как пятилетку подвожу Розу прямо к стулу на кухне. Она упрямо пытается заглянуть мне за спину. Я поворачиваю ее за макушку к окну и перегораживаю своей фигурой все пути к ясноглазой, непрозрачно намекая, что ее неуемное любопытство здесь неуместно. «Ну, Рень!» Не слышу решительного «да, цветочек». Цветочек дуется. Честное слово, ей бы к такому взгляду еще два хвоста с бантами и петушка на палочке. Детский сад, штаны на лямках. «Роза! Сидеть, как мышка, и не отсвечивать!» Давлю на плечи, чтобы уселась. 10 минут. «Сижу, сижу, не рычи!» Присаживает задницу на табуретку и хитро щурит в мою сторону зеленые глаза. Я буквально вижу, как у нее на языке пляшут буквы. «Молча, Роза!» «Даже не дышу, Рень!» Разворачиваюсь, уже собираясь выйти из кухни, как в спину прилетает. Она хорошенькая, может?» «Молчи!» «Но...» «Ни слова!» «Злюка!» «Какой уродился!» В десяток широких шагов пролетаю в гостиную и закидываю кровать сваленным на пол покрывалом. Хата выглядит так, как будто по ней ураган прошелся. Повсюду раскиданы вещи, постельные и подушки. Хаос, да и только. Быстро подбираю свои шмотки, раскидывая по шкафам и сгребаю лифчик и платье ясноглазой, накинутое на спинку дивана. Иду в ванну, куда бедолага юркнула, смущенная после вежливого предложения Розы пообедать тортиком. Нет, это надо было так лохануться. Допиться и напрочь забыть про обещание сестры заскочить после универа. Неудобно вышло перед Вики. Хоть я и не привык страдать лишней скромностью, но Розе знать о моих похождениях точно не стоит. Не доросла еще. Для нее любая девушка рядом со мной равно потенциальная будущая жена. И все бы ничего, если бы квартира не была студия. Прятаться тут совершенно негде. Хотя от вездесущей Розы и в трехэтажном особняке не загасишься. Это, если надо, из-под земли достанет и глазом не моргнет. Нет, я люблю свою младшую сестренку. Но иногда она бывает ужасно приставучей и энергичной. Атомный реактор моей жизни. Время от времени, от ее деятельности, голова кругом и мигрень развивается. Дергаю ручку двери в ванной. Закрыто. Стучу. Ясноглазая, это я, открывай. С той стороны слышится возня, а вот звука открываемого замка я так и не слышу. «Вики!» «Сейчас, секунду». Проходит 10. Я считал. Прежде чем я слышу щелчок, и Вруша просовывает голову в дверной проем. Отпускаю взгляд, за полотенцем спряталась. Эх, жаль, что цветочек своим появлением всю малину обломала. У нас такой мог бы быть прощальный вечер. Закачаешься. «Давай», — тянется к вещам. «Прям так?» — отдергиваю руку. «А спасибо. Вот сюда». Правую щеку подставляю. Девчонка глаза закатывает. «Не заслужил. Отдай». Вырывает одежду из моих рук и вместо благодарности, показав на прощание свой острый язычок, снова ныряет в ванную, закрываясь на все замки. Вот так потом и доверяй женщинам. Всю ночь старался, старался и бах, утром оказывается, что не заслужил. Нет, не то чтобы я рассчитывал на что-то по-быстрому, тем более с Розой, сидящей на кухне и навострившей свои локаторы, но чего-то слегка расстроился. Я подпираю спиной стену напротив и поглядываю на время. Ясноглазой понадобилось чуть меньше 5 минут, чтобы привести себя в порядок. Что ж, скорость фантастическая для девушки. Еще один плюсик в ее копилочку. Будем откровенны, за ночь минусов я не нашел. Разве что безбашенная она временами. Перекрывает девчонку. Но тут минус это или плюс, с какой стороны посмотреть? Когда Вики, приняв душ и одевшись, мышкой выскальзывает в коридор, наверняка в надежде свалить по-тихому и незамеченный, то прилично пугается, напоровшись на мою фигуру в проходе. Девчонка подпрыгивает и взвизгивает, озираясь по сторонам. «Ты что тут делаешь?» «Это моя квартира, если ты забыла, ясноглазая». «Да я не...» Начинает оправдываться, но, поймав мой потешающийся над ней взгляд, отмахивается и начинает суетливо обуваться в свои ботфорты на убойном каблуке, что делает ее выше, но все равно недостаточно. И когда Вики выпрямляется, ее макушка все еще едва достает мне до подбородка. Девчонка бросает в мою сторону быстрый взгляд и тут же отворачивается. Я молча наблюдаю за ее сборами, поддерживая, охереть, поджентльменский пальто. Неожиданно понимаю, что вроде как по всем законам жанра я должен ее отпустить. Познакомились, оттянулись, потрахались и хватит. Я уже поступил со всеми своими принципами, когда утром потащил нас к себе домой. Мой дом — моя крепость. Чужим, залетным и просто мимо по моей жизни проходящим людям здесь не место. Так что да, отпустить малышку надо. Вот только я не хочу. Даже несмотря на то, что ситуация попахивает жуткой неловкостью. Странно это, но внутри что-то отчаянно цепляется за нее. И пока я пытаюсь собрать свои мысли в кучу, ясноглазая торопится собраться и эффектно исчезнуть сама. Вики смущена, о чем говорят ее нервные движения и румянец на скулах. Взгляд опять же прячет, как будто Роза нас за чем-то преступным и глубоко постыдным застукала. Со мной наедине ясноглазая чувствовала себя явно комфортнее, а появление цветочка с размаху вынесло девчонку в суровую реальность. И я не могу ее за это винить. Но и ничего предсудительного в произошедшей ночи не вижу, что и сообщаю, спрашивая. «Надеюсь, ты не собираешься жалеть ясноглазая?» Шепотом, разумеется. Рыжая зеленоволосая стрекоза наверняка навострила уши и прислушивается к каждому шороху в коридоре. «А что, будешь моей жилеткой? Пока я буду рыдать у тебя на плече, каясь в собственной глупости, ты будешь подавать мне бумажные платочки?» Фыркает. «Боюсь, ты слишком хорошего обо мне мнения». «Зачем тогда спрашиваешь?» — поворачивается, крутанувшись на каблуках. «Из вежливости. Не привык, что из моей квартиры удовлетворенные девочки вылетают со слезами на глазах». «Такие удовлетворенные. «У тебя есть что мне сказать по этому поводу?» Заламываю бровь, и Вики ухмыляется. «Раз, второй». А потом я слышу ее тихий, приятный уху смех и улыбаюсь в ответ. Ну вот, наконец-то, расслабилась малышка. В глазах блестит азарт, уголки губ подрагивают, щеки раскраснелись. Хорошенькая она, со всех сторон. Я рассмотрел. Даже реально жаль, что на этом месте и в этот момент все заканчивается. «Не переживай», — застегивает пуговицы на пальто. «Не в моих правилах сожалеть, красавчик. Все было круто. Можешь потешить свое эго. Может, все-таки останешься». «Зачем?» «На чай». Еще один вопрос из вежливости. У тебя здесь где-то припрятано пособие для чайников? Как вести себя после спонтанной ночи с сексуальной незнакомкой? Вау! Что там еще пишут в твоей умной книжке?» «Не фарси, ясноглазая. Я только на середине». Но помнится, там было что-то про то, что джентльмен обязан вызвать леди такси. «Оу! Ну, тогда какое счастье, что я не леди, а ты не джентльмен». «То есть прощального секса не будет?» «Хуже. Даже поцелуй не обломится». «И номер не дашь». «А он тебе нужен?» Уже без улыбки, глаза в глаза, серьезный вопрос, на который хорошая девочка Вика ждет не менее серьезный ответ. «Нужен ли мне ее номер? Узнать его значит надеяться самому или, что еще хуже, дать надежду на продолжение ей». А девочки, они какие, в особенности такие молоденькие, как ясноглазые. Впечатлительные и влюбчивые. Сегодня я узнал ее номер. Завтра позвонил, послезавтра она идет выбирать свадебное платье. И хоть Вики на подобные экземпляры не похожа, но все это до поры до времени. Знаем, проходили. Все они склонны простой перепих романтизировать, особенно если мозгов остановиться на одной ночи не хватает. Поэтому нет. Не моя история. Нам было хорошо, на этой ноте и разойдемся, оставив друг о друге только приятное впечатление. «Что и требовалось доказать», — кивает ясноглазая, разворачиваясь ко мне своей гордой прямой спиной. «Можешь не провожать, выход найду сама». «И тем не менее, адрес ты знаешь, ясноглазая». «Осторожно, Ренат, я могу расценить это как приглашение к продолжению», — кидает последний взгляд в мою сторону. Смотрит так, как будто все мои мысли у нее как на ладони. Интересная. Она определенно очень и очень интересная девочка, но, увы. На мгновение маска самоуверенной малышки слетает, и меня обдает ее чистой ранимостью, которую эта девчонка старательно прячет за остротами. Что же у тебя в голове, Вики? Кто ты вообще такая? Я ерошу затылок, ясноглазый открывая дверь. Переступает порог и уходит прямо по коридору, ни разу не обернувшись. Я еще какое-то время стою истуканом, и вы бы только знали, как отчаянно меня дергает в этот момент мысль немедленно остановить ее. Но я не поддаюсь. Я не из благородных и далеко не из милых. Мне нечего ей предложить, поэтому я просто стою, просто позволяю ей уйти из моей жизни так же красиво, как она в ней появилась вчерашним вечером. Вики. Улица встречает резким порывом холодного ветра и моросью. Мокрый снег с дождем начинается, температура чуть выше нуля. Бррр, вокруг все серое-серое, даже небо, а под ногами противные чвакающие лужи. Все-таки осень — ужасно депрессивное время года. Как там писал Александр Сергеевич Пушкин? Унылая пора, а чай очарование. Последнее разве что в сентябре, и то не в окружении бетонных джунглей, где только и видно, что все оттенки серого. Выскочив из подъезда так быстро, словно боясь вот-вот передумать, я запахиваю плотнее пальто в тщетной попытке согреться и торопливо перебираю ногами в сторону такси, которое уже ждет меня на парковке. Я успела вызвать машину через приложение, пока пряталась в ванной. На мое счастье, телефон не сдох окончательно, сохранив спасительные 2% зарядки для своей безалаберной хозяйки. Мимоходом оглядывая двор и дом, в котором мне сегодня посчастливилось провести безумную ночь и сладкое утро, отмечаю, что это вполне себе приличная новостройка. Кстати, не так далеко от центра и нашего с родителями района. Просторный закрытый двор, рай для мамочек с детишками, магазины и салоны, утыканные на первых этажах, и современные подъезды с приветливыми консьержами. Стоит это великолепие не так уж и дешево. Это я вам как дипломированный дизайнер говорю. Что заставляет снова задаться вопросом? И все-таки, кто такой Ренат? Да и квартира у него, надо отдать должное, аккуратная и чистая, что для холостого парня удивительно. Нет разбросанных вещей. В шкафах футболочка к футболочке. Гели и шампуни по линейке в ванной. Зубная щетка в стаканчике одна. Ничего лишнего, даже мебели. Либо он педант, либо не такой уж и свободный парень. Второго не хотелось бы, честно говоря. Хотя признаков присутствия женщины в его квартире не замечено. Да и если бы красавчик был в отношениях, сомневаюсь, что он позволил бы своей сестре меня увидеть на собственной территории в таком компрометирующем виде. Кстати, о ней. При воспоминаниях о появлении Розы, кажется, так зовут девушку, мои щеки обдало жаром. Стыдно. Даже думать не хочу, какой я предстала перед ней грубоватой невежей. Мало того, что оторопела и закрылась в ванной, как последняя дикарка, так еще и сбежала без «привет» и «пока». Но меня тоже можно понять, ведь правда? Впервые в жизни, попав в подобную ситуацию, я растерялась. Вообще, Роза кажется милой и добродушной. Забавный контраст с немного хмурым и грубоватым братом. «Цветочек», вроде так ласково называл ее Ренат. Почему-то я невольно улыбаюсь. У этого парня, похоже, любовь к милым прозвищам. Одно мое ясноглазое, чего стоит. Интересно, как Ренат мое появление в своей квартире объяснил сестре? Узнать ответ на этот вопрос мне вряд ли посчастливится. Спрятавшись от промозглой осени в прогретом салоне авто, называю водителю адрес. Машина трогается, а я откидываюсь на спинку, устремляя взгляд в окно. Там проносится живущий своей жизнью город, совершенно не обращающий внимания на девочку Вику, впервые вляпавшуюся в отношения на одну ночь. Удивительно, но, вопреки моим вчерашним предположениям, мне не стыдно. Ни капельки. Ни за одно мгновение прошедшей ночи и утра. Наоборот, воспоминания приятно греют душу. Может, дело в Ренате? Его очарование и уверенность невольно передались и мне. А может, я начинаю понимать, в чем прелесть встреч без обязательств и почему многим в наше время так заходит подобный формат отношений. Разве это не развязывает руки, когда за твоей спиной нет ни проблем, ни чужого навязанного мнения, ничего? Просто человек, чистый белый лист. Если бы Роза не появилась, вечер, вероятнее всего, пошел бы совсем по другому сценарию. Я уже была к этому готова, да и сложно устоять перед очарованием такого, как Ренат, парня. Но нужен ли нам был другой сценарий? Вот это другой вопрос. Ведь отношения на одну ночь прямо и предполагают единоразовую встречу. Мне совершенно точно не нужны привязанности. Ренату тоже. Очевидно же, раз парень отпустил меня, даже не пожелав узнать номер телефона. А продолжение все только бы усложнило. В разы. Скорее всего, не знаю, сложно сказать. Вообще в голове небывалая пустота. Там до сих пор свистит ветер и булькает шампанское. Да и смысл уже гадать. Да, я знаю его адрес, но я не настолько смелая, чтобы взять и заявиться однажды вечером со словами «повторим» — глупости. А вероятность встретиться двум людям в огромном мегаполисе ничтожно мала. Так что это конец. Полный и безоговорочный. Грустно ли мне от этого? Немного. Или чуточку больше? Дождь усиливается, чем дальше, тем сильнее барабаня по крыше и стеклам. Я зябко ёжусь, шаря по карманам пальто в поисках перчаток. Точно помню, что они где-то были здесь. Я их точно брала. Ищу, но рука натыкается на что-то совсем другое. Я хватаю и вытаскиваю... Что это? Салфетка? Что у меня в кармане пальто делает белая бумажная салфетка? Очень странно. Кручу ее в пальцах, пока один уголок случайно не отгибается, и я не вижу краешек какого-то слова, начертанного шариковой ручкой. Разворачиваю. В центре аккуратным женским раскосым почерком написано «Позвони ему» и номер телефона. От неожиданности еще и еще раз пять перечитываю, пока губы сами собой не растягиваются в улыбке. «Роза! Наверняка это ее рук дело!»